Леша уходил из школы пристыженный. «Ах, болван, осел!» — говорил он себе. «Нет, чтобы рассказать какой-нибудь боевой эпизод, какую-то чепуху нес». Но разве он знал, что им будет интересно про боевые эпизоды? Сидят такие маленькие, лупоглазые. Он думал, он вспомнил девочку с горшочком на голове, как он стриг ее, и как она смирно сидела, и как он кормил ее шоколадом и галетами, размоченными в сладкой воде. Вспомнил и повеселел. Повеселел, завернул в серебряный переулок и вдруг понял, что не хочет идти домой. «Как так? Почему?» «А, Митя, я не воспитатель, не няня в детском саду, не специалист по детской преступности. Слева такой-то, справа такой-то. Вот и все, что я могу на сегодняшний день. Черт, не хочу домой. Да он, наверное, в редакции. Все равно не хочу». Леша пошел к автомату и стал звонить во все концы. Надо было выяснить, кто из школьных друзей в Москве. «Можно Олю? Спит после ночной смены? Простите». «Можно Веру? Еще не вернулась из эвакуации? Простите». «Ах, если б Лида была дома! Отличный товарищ, такая веселая, остроумная. Перед войной очень увлеклась артисткой Любовью Орловой, собиралась в театральное училище. Никаких таких чувств между ними не было. Скорее всего, Леша предпочитал Лидину подругу Муру. Но все это древняя история. Он сейчас позвонит Лиде, узнает, свободна ли она вечером, и они пойдут в ресторан. «Можно Лиду?» «На фронте?» «Простите. Вот тебе и Любовь Орлова». «Нет, война все спутала, все судьбы переменила». Леша слонялся по Москве, заходил во все магазины, купил в коммерческом колбасы и пирожных, 50 рублей штука. Долго выбирал часы себе и Саше и, нагруженный покупками, отправился домой. «Можно Дмитрия Александровича?» «Митя, это ты?» «Митя, Леша приглашает нас с тобой в ресторан. Пойдем, а?» «Занят? А может, придешь попозже?» «Жалко как. Но я пойду, ладно?» Леша, прислушивавшийся из столовой к этому разговору, вздохнул с облегчением. Выдумал, будто занят. Или правду сказал. Это, Леша, не важно. Важно, что они с Сашей пойдут одни. В ресторане «Москва» народу полно. Но хорошенькая официантка в белоснежной наколке взглянула на Лешу, на секунду задумалась, прикусив губу, и повела их вглубь зала к свободному столику. Вокруг военные, военные, видимо, как и Леша приезжие. Как и он, хотят урвать кусочек мирной жизни и забыть, ненадолго забыть о том, что осталось позади. Леше все очень нравится. Вино, музыка, еда. Но ничто не может заставить его забыть. Откуда взялись эти красивые женщины, что сидят за столиками, пьют вино и танцуют? Как их миновала война? Почему у них такие холеные руки и такие розовые ногти? А вон у той кольцо с большим красивым камнем и золотая браслетка и ожерелье на шее. Так ведь это же хорошо! Хорошо, что есть красивые, нарядные, веселые, бездумные. Но за это время он столько всего перевидал. Женщин в шинелях, женщин с детьми в нескончаемых поездах-теплушках. Они были совсем другие. Он вспомнил внезапно ту, что лежала на печке, с лицом пылавшим от лихорадки, и медсестру, которой ампутировали ногу. Какие отчаянные и беспомощные были у нее глаза —